Глава 64. Я ожидал услышать новые стенания по поводу отпущенного парня, но Морли откинулся назад и, похоже, уже выбросил его из головы. Наблюдать за ним становилось все интереснее. «Да ладно тебе, Гаррет. У меня действительно возникла эта идея, но потом я передумал». Я наградил его выразительным поднятием брови. «Вчера вечером Джулии не было, меня никто не отвлекал, и я начал думать об Орле. И знаешь, до чего додумался? Во всей эпопее нигде не сказано, что он был действительно богат, во всяком случае, по нашим стандартам». Я позволил себе самодовольно усмехнуться. «Мой дорогой друг только что сообщил мне, что я видел все в правильной перспективе. А ты, кстати, не задумывался, как это Орел исхитрился убить тех рабов? Если он был слеп и настолько слаб, что не мог самостоятельно спрятать сокровища, как он сумел в одиночку уложить их всех?» Очевидно, Морли никогда не размышлял над этой проблемой. «Иногда, Гаррет, мне нравится, как работают твои мозги. Разреши поведать о том, что тебе, полагаю, неизвестно». «Я раньше и сам не знал этого. Меня просветила Линда Ли, пока я читал сагу. Большая часть подобных книг сочиняется по заказу самих главных героев. Вороны были написаны внуком сестры Орла, и не исключено, что при прямом его участии. Они начали свой труд задолго до событий, связанных с сокровищами и убийством рабов». «Уверен, еще немного, и ты дойдешь до сути. Сам увидишь, если, конечно, ты не более туп, чем прикидываешься. Итак, парень заказывает героические истории о самом себе. Он выбирает не только то, что достойно описания и должно быть вставлено в книгу, но и то, что следует приглушить или опустить вовсе. Скажем, что Орел не добился большого успеха, потому что имел вздорный характер и постоянно хватался за меч? Или что его дар чародея был чрезвычайно слаб?» «Точно. В чародействе его обвиняли другие, но совершенно ясно, это не были выдающиеся способности, подкрепленные необходимой учебой. Он бы орал во всю глотку, если бы действительно обладал большим даром. Но кое-что он все же мог делать, и это позволяло ему выходить из сложных ситуаций». «Значит, на сокровище может быть наложено заклятие?» «В древние времена так обычно и поступали». «И по соседству с драгоценностями бродят злобные духи?» «А с какой целью, по-твоему, убивали рабов?» «Типы, подобные Орлу, вовсе не редкость. В наше время они пытаются использовать свои жалкие магические способности, чтобы быстро обогатиться. Все свое время они проводят за игрой, пытаясь воздействовать на кости, а затем, после разоблачения, долго учатся передвигаться на костылях. Кроме того, если клад и обнаружат, он не будет чем-то выдающимся. В те времена богатство оценивалось не так, как сейчас». «Естественно. Но мне в голову пришла одна мысль». Делиться этой мыслью со мной он почему-то не стал. «Ну?» «Я хотел проверить, не заразился ли ты от своего партнера дурной привычкой читать мысли? С другой стороны, мне было любопытно, способен ли ты определить, что 2×2 — 4? «Я-то? Ясно, что нет». «Серебро, Гаррет. Серебро. Ты уже это сказал. В те примитивные времена они оценивали богатство совсем иначе. Серебро стоило дешево». Теперь же дело обстояло по-другому. Даже после окончания войны, когда основные серебряные копии оказались под контролем Каренты, ощущался острый дефицит белого металла. Бизнес просто задыхался от нехватки серебряных монет. Серебро является источником энергии для магического искусства высшего порядка. Совсем недавно оно по цене догнало золото. Королевский монетный двор предпринимал отчаянные попытки чеканить альтернативные платежные средства. Некоторые из них получались весьма экзотическими и громоздкими. Серебро. Да, это именно то, что могло пробудить стяжательские инстинкты у многих. «Клянусь дьяволом по имени Гарри», — повторил я любимую присказку бабушки. «Похоже, ты сейчас добрался до самой сути всех вещей». Это даже объясняло, почему такой сноб, как Маренго Северная Англия, проявил интерес к дочери печальной знаменитой Мэгги Джен. Это объясняло все безумные события, которые развернулись вокруг внешне простого дела. Ожидалось, что нехватка серебра сохранится довольно долго, а может и навсегда, если контроль над уровнем добычи установят не те люди. «Но что я могу здесь поделать? — прошептал я. «Прости, не расслышал», — сказал Морли. «Думаю, ты прав. Множество людей заинтересовалось сокровищами Орла из-за деформации рынка металлов. В другое время эти люди и не подумали бы о кладе. Возможно, в их числе и папочка моей любимой». «Текущая цена серебра, видимо, действительно все объясняет». И он поднял одну бровь, несказанно меня изумив. Я подавил вздох. «Ты что, тренируешься?» «С незапамятных времен. Так что же насчет отца Чес?» «Ты можешь называть это интуицией, но я готов держать пари, что Дождевик и Мэгги Джен в свое время увели у него первое издание второго тома «Воронов». Эту книгу, убегая из дома, прихватила Эмеральд. Она хотела отдать ее на хранение Виксону и Уайту. Меня наняли из-за этой книги. Именно поэтому вокруг Эмеральд создавались улики с оккультным душком. Кливер знал, где девушка, но не мог наложить на нее лапу. Он рассчитывал столкнуть меня лбами с этими безумными активистами, борцами за людские права, и таким образом, возможно, заполучить девчонку. Я отодвинулся чуть в сторону, чтобы как следует рассмотреть Морли. Тот глазел куда-то в пустоту, слушая меня вполуха. «Итак?» «Я был прав. Это еще одно из возможных объяснений. Но ты понимаешь, что твои теории противоречат друг другу?» «Но не исключают. Людьми всегда движет множество тайных мотивов. Ты, например, помогаешь мне вовсе не по тем причинам, что заставляют меня помогать отцу Чес. Не стану спорить, хотя и мог бы. Ты уже все для себя решил?» «В каком смысле?» «Что станешь делать?» «Я намерен добрести до этого поместья, послушать, что скажет Эмеральд». «У тебя больше храбрости, чем мозгов, Гард. Ты лезешь в глубокие какашки». Я рассмеялся. Профессиональный убийца не должен произносить слов, которые употребляют нехорошие 6-летние мальчики. И при этом с открытыми глазами. «Пытаешься сыграть роль торнады?» «Что?» «У тебя, как и у нее, всегда свой взгляд на вещи». «Просто я не такой параноик, как ты, и знаю, как разговаривать с этими людьми. Надо польстить их самолюбию, дать понять, что ты в восторге от каждой извилины в их мозгу, и они примут тебя как члена королевской семьи». Дотс был не согласен, но не стал спорить, а всего лишь предложил. «Может, тебе лучше взять с собой Плоскомордого?»